Глава 16. Чудовища и загадки. Я проснулась на рассвете от рассерженного шипения одуванчика. Обычно белый кот мирно спал в клубке одеяла, которое я каждую ночь умудрялась сбросить на пол. Но сегодня что-то растревожило его не на шутку. Зверек грозно топорщил усы, уперевшись лапками в подоконник. Круглые зеленые глаза отражались в стекле двумя болотными светляками. Чего расшумился? Сонно протянула я. Кот, услышав мой голос, спрыгнул на пол, подбежал к кровати и взлетел на нее легко, будто веса в нем было не больше, чем в перышке. Боднул лобастой головой мою ладонь и прикусил пальцы. Слишком сильно, чтобы я решила, будто это игра. Сонливость как рукой сняло. И я прислушалась, пытаясь понять, что так встревожило одуванчика. Но все было спокойно. За окном тихий перестук напевал колыбельную. Поначалу я решила, что идет дождь, но то были лишь последние капли, срывающиеся с крыши. Я все же выбралась из объятий постели и подошла к окну. И тут же заулыбалась, увидев, как преобразился мир всего за одну ночь. Еще вчера серые, окутанные легкой пеной молодых листков деревья оделись в нежные, сверкающие бриллиантами капель зеленые платья. Я распахнула окно, мигом покрывшись мурашками от ворвавшегося щенка ветра, и глубоко вдохнула омытый первой грозой воздух. Мир пел. Птичьими голосами, музыкой дождя, лаем собак, свистом рассекаемого крылом ласточки воздуха, шорохом свежей травы под лапками лисы. Казалось, даже черница сегодня несла свои воды через плесы и перекаты в ритме танца. Пальцы сами собой принялись отстукивать этот ритм по подоконнику. Не удержалась, подхватила кота на руки и закружила по комнате. Но вдруг случилось небывалое. Одуванчик ни разу не отцарапал меня с того дня, как его принес Никола. Сегодня же кот распушился и зашипел утробным низким рыком, который он словно украл у какого-нибудь сказочного чудовища. Полоснул меня когтями, вывернулся и одним длинным скачком выпрыгнул в окно. Я бросилась за ним, но успела увидеть только кончик намокшего хвоста, мелькнувший у основания забора. Утро, обещавшее стать прекрасным, не задалось. Я решила дать ему еще один шанс и принялась собираться в лес. Быстро сменила ночную сорочку на любимую потрепанную рубаху цвета мха и удобные, хоть и мужские, штаны. Заплела небрежную косу и поплескала в лицо холодной водой из лохани. Корзина для трав всегда стояла возле порога, вместе с инструментами для их сбора. Так что мне оставалось только обуться, накинуть плащ, сунуть в карман краюху хлеба, и можно было идти. Тревога, поселившаяся в груди из-за причуды кота, никуда не делась. Помедлив у двери, я все же вернулась в избу. Если и были у меня мысли, стоит ли носить с собой повсюду подарок буревестника, то сегодня они окончательно развеялись. Кинжал лежал в спальне под подушкой. Хотелось верить, что именно благодаря ему, да еще одуванчику, туманные кошмары в последние дни обходили меня стороной. Тем глупее было оставлять дома обоюдоострый оберег. И я, убедив себя окончательно, со всем тщанием, прикрепила оружие на запястье. Покрутила рукой, проверяя, не мешает ли. Встряхнула рукавом, спрятав полосу стали от излишне любопытных глаз. Посидела немного в тишине, пытаясь снова нащупать ту легкость, что ощутила при пробуждении. Не сразу, но черные мысли посветлели, будто омытые первой грозой месяца травника. Я встряхнулась, скорчила рожу отражению в рогатом зеркале и решительно поднялась с кровати. Нет ничего запретного в том, что знахарка отправляется за травами в лес. Сейчас самое время, и терять я его не собираюсь. Я осторожно обкопала ландыш, стараясь не повредить корни. На колени и край плаща налипла сухая хвоя, прошлогодние листья, паутина и тонкие ниточки свежей травы. Ползала на четвереньках я часто и подолгу. Весенний лес оказался удивительно щедр на подарки. Я брала аккуратно и бережно, не забывая благодарить доброго хозяина. Стряхнув землю с выкопанного кустика, я положила его в корзину и выпрямилась. Взвесила ношу в руке и решила, что на сегодня хватит, пожалуй. Мои запасы корней, листьев и почек пополнились так знатно, что весь завтрашний день я со спокойной душой могла посвятить их обработке, не отвлекаясь на темные мысли и мурашки, щекочущие хребет каждый раз, когда за спиной скрипела ветка. Нави бы побрали этих Дейвосов. Я все же не сдержалась. Ну, право слово, со дня, когда они заявились в приречье, я даже в лес не могла сходить спокойно, чтобы не шугаться каждого звука. Признаться самой себе, что тревога, свившая гнездо в груди, порождена не только появлением чернокафтанников, было трудно. С момента, как я пересекла границу Веси, ощущение, что кто-то неотступно и жадно смотрит мне в спину, не отпускало. Дождь давно закончился, но густые, как кисель, светло-серые тучи по-прежнему затягивали небо. Ощущение той прозрачности и юности воздуха, пронизанного золотыми нитями солнечных лучей, за которую я так любила травник, сегодня не было. Зато биение сердца, то и дело подкатывающего к горлу, грохотало в ушах. Несмотря на полную корзинку лесных даров, я почти пожалела, что вышла из своей избушки. Глупое чувство. Ведь там Дейвосы найдут меня с той же легкостью, что и на тракте. Но не зря говорят, что дома и стены помогают. Там с одуванчиком под боком и в окружении милых сердцу вещиц я чувствовала бы себя более защищенной. Я вздохнула и прислонилась плечом к старой березе, возле которой нашла куртину ландышей. Под корой мерно пульсировали соки, наполняя дерево жизнью от корней до кончиков молодых листьев. Береза грезила о днях, когда была тонким прутиком, и в то же время помнила себя огромной, окруженной молодой порослью праправнуков. Только деревья умели жить одновременно в прошлом и будущем. Но и настоящее им было не чуждо. Нижние ветви склонились и медленно погладили меня по голове, напомнив о маме. Тревога чуть отступила. На миг, прижавшись к пестрой коре всем телом, я поблагодарила березу, подхватила корзинку и пошла на звук ручья, звонким мальчишеским голосом, перебивающего птичий гомон. Прозрачный ключ, журчащий по разноцветной гальке, нашелся быстро. И я побрела вдоль него, постаравшись отрешиться от тяжелых раздумий. Но ощущение тяжелого взгляда, пристального, голодного, никуда не делось. Снова начал накрапывать теплый дождь. Ключ пробил себе дорогу по дну оврага. Его берега заросли ярко-зеленой осокой, вытянувшейся с меня ростом. Постепенно она заполнила весь овраг. Мне пришлось прижаться вплотную к прозрачной воде и идти по самому ее краю. Склоны неожиданно взлетели высоко вверх. Их цвет сменился на красно-коричневый, земля кое-где осыпалась вместе с деревьями и зияла теперь рваными ранами. Ручей разлился, став шире раза в три, и помутнел от частичек глины, поглотившей гальку. Свернуть и подняться по склону я не могла. Пришлось продолжать держаться бегущей воды. Птицы смолкли, только пара иволг все никак не могла наговориться. Я была им благодарна за это. Под лопаткой опять засвербело. Я резко обернулась, холодея. За спиной качнулась трава. Но я ничего не увидела. Впервые в жизни мне стало неуютно в лесу. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и я задышала глубже, стараясь успокоиться. Пошла быстрее, надеясь, что чутье не подвело, и я выйду на берег Черницы, а там пойму, как вернуться в Приречье. Ноги оскальзывались на покрытых красным налетом камнях. Галька из мелкой речной превратилась в валуны. По ним быстро пройти уже не получалось. Корзина тяжелела с каждым шагом. На очередном камне я поскользнулась и едва не упала в ручей, но обошлось намокшим до голенища сапогом. Заихрился бурый ил. Ручей, уже медленный и мелкий, замутился, тошнотворно напомнив цветом кровь. Я пробиралась вперед так быстро, как только могла, больно закусив губу, чтобы не начать всхлипывать, и убеждала себя, что шлепающие звуки за спиной мне лишь мерещатся. На берег я вывалилась так неожиданно, что на миг ослепла и оглохла от развернувшегося передо мной простора Черницы. Здесь она не плясала, а гудела на перекатах, закручивая темные провалы водоворотов над омутами. Граница леса была такой четкой, словно ее по струнке провели. Гибкие кусты ивника, широкие лопухи и мати-мачехи, острые кинжалы осоки и шишки рогоза. Все они заканчивались шагов за 10 до кромки воды, словно боялись приблизиться к каменным насыпям. Через равные промежутки, высящимся на берегу, Черница скользила по их подножию, плевалась желтоватой пеной и захлестывала серые валуны, из которых они были сложены, оставляя мокрые блестящие следы и плети водорослей. От курганов веяло жутью. Запах тлена и застоявшейся воды был здесь гораздо сильнее, чем на вершине холма возле деревни. Я поставила корзину на землю и медленно пошла вперед. Молчаливые насыпи выглядели старыми. Когда я смотрела на них сверху, они виделись маленькими, словно игрушечные. Вблизи же оказались огромными, выше моего роста. Меня захватило странное чувство, как будто я вошла в склеп, в котором тела рассыпались прахом еще до моего рождения. Но души почему-то не пожелали уходить вслед за прахами. Вспотевшее лицо и руки в мелких порезах от травы напомнили о себе отчаянным зудом. И мне нестерпимо захотелось ополоснуться холодной речной водой. Но когда я попыталась пройти между двух соседних курганов, воздух уплотнился и загустел, словно не желал пропускать меня к Чернице. Запах тлена усилился. Мне снова послышались шлепающие шаги за спиной. Я замерла, чувствуя, как колотящееся сердце пытается вырваться из груди. Шаги звучали все отчетливей, и я уже не могла списать этот звук на привычную лесную жизнь. Волоски на затылке встали дыбом от ощущения чужого присутствия. Мерзкий страх свернулся в животе. Шлепанье прозвучало совсем близко, и шею обожгло холодное смрадное дыхание. Существо стояло прямо за моей спиной и обнюхивало меня, видно раздумывая, закусить мной сразу или утащить в логово. Кажется, в тот момент я забыла, как дышать. Все тело будто окаменело, и я не могла ни обернуться, ни побежать, ни пошевелиться как-то еще. Краем глаза я уловила движение, словно десятки змей сплетались, ползали, перетекали с места на место, двигаясь как единое существо. Я прокусила губу насквозь, до боли зажмурившись, лишь бы не заорать от ужаса. «Ты совсем рядом?» Этот голос. Я изумленно распахнула глаза, на мгновение забыв о чудовище за спиной. Это был тот самый голос, которым говорило светящееся существо, когда я наконец-то решилась войти в туман из моего кошмара. С той ночи оно не показывалось. И вот я слышу его снова. В следующий миг я осознала, что широко распахнутыми глазами смотрю на серую чащу. Я медленно шла прямо в реку. И вода крутилась уже возле края голенищ, то и дело заливаясь в сапоги. Подол платья намок и тянул меня на глубину. Туда, где рязко распустилась по темной воде зеленые космы. Узловатые стволы с наростами виделись так близко, что думалось еще пара шагов, и я окажусь прямо перед ними. Мне почудилось, что я вижу свечение там, в неподвижной и густой темноте. И тут чудовище, о котором я забыла, схватило меня. Сжало так сильно, что я с трудом смогла вздохнуть. Но этого воздуха хватило, чтобы я открыла рот и закричала. Тонко и пронзительно, так жутко, что у меня самой тут же заболели уши. Чудовище выругалось совсем как человек и вцепилось в меня еще крепче. Оно тянуло меня куда-то, но вода залилась в сапоги. Плащ запутался в рязке. Ноги увязли в иле, а серая чаща звала. Сияние становилось все сильнее. Я рвалась к нему, ведь оно — мое спасение. Ведь там меня ждут. Болезненная пощечина обожгла щеку. И я захлебнулась визгом. Тут же накатила слабость, из меня словно выпустили разом всю злость и весь воздух. Я сломанной куклой рухнула на что-то твердое, теплое и отчаянно ругающее меня. Чащу. Какого-то наивного дурака и все три мира скопом. Я с трудом приподнялась на руках и попыталась сморгнуть пелену с глаз. Когда мир перестал качаться и дрожать, я, наконец, рассмотрела свое жуткое чудовище. Оказалось, что я лежала на Сове. Он же крепко держал меня за локти и рассматривал мое лицо рассерженным взглядом, добело сжав губы. Длинными ногами охотник прижимал мои ноги, не давая мне пошевелиться. Из-за моей мокрой одежды его костюм уже тоже пропитался водой. Но от того, что мы вжались друг в друга, будто пытались склеиться в единое целое, было не то, что не холодно. Жарко. И стало еще жарче, когда я не к месту вспомнила наш единственный поцелуй и залилась густым румянцем. Очнулась. Хрипло поинтересовался лис. Я неуверенно кивнула, нервно дернув шеей. И попыталась скатиться с его жесткого, как деревяшка, тела. Суви неохотно меня отпустил, по-прежнему не сводя настороженного взгляда, и что-то внутри меня было разочаровано. Возможно, потому что, оставшись без его тепла, я тут же замерзла, пропитавшись речной водой одежки и сапогах, хлюпающих на разные лады. Кожа Сови тоже покрылась мурашками, но он даже не вздрогнул. Мои же зубы тут же начали выбивать предательскую мелодию, и я обхватила себя руками, пытаясь сохранить ускользающие крохи тепла. «А раз очнулась, то расскажи, какого лешего ты творишь?» Внезапно зло рявкнул Сови. Я опешила и открыла рот, чтобы возмутиться, но не нашла, что сказать. «Ведь и правда, что это было? Зачем я полезла в реку? Но самый насущный вопрос. Ты видел его?» Я заозиралась по сторонам. Кое-как встала на ноги и принялась искать следы чудовища, дышавшего мне в спину. Хоть какие-то, вроде росчерков от когтей или откатившихся в стороны булыжников. Или чего боги не шутят. Может, змея, какая выпала из клубка? Сови недоуменно смотрел, как я ползаю по берегу, едва не тычась носом в камне. Кого я должен был увидеть? Подозрительно поинтересовался парень, вставая и оправляя одежду. То странное существо, которое меня преследовало. Я осеклась и посмотрела на охотника. Оно выгнало меня на берег. Я отступила к курганам, а потом провал. Я думала, тварь хочет меня сожрать. И она прыгнула, схватила меня, а оказалось, это ты. Вот уж спасибо на добром слове. Чудовищем ты меня еще не называла. Лис фыркнул и подошел ко мне. Оглядев мою одежду, он снял куртку и накинул мне на плечи. Ей тоже досталось от нашего крепкого объятия. Но пострадали только рукава и воротник. Поэтому я с благодарностью завернулась в теплую, пахнущую совьим ткань. Парень одобрительно кивнул и поднял голову, оглядывая берег. Я не видел никакого чудовища. Охотился неподалеку и заметил, как ты бредешь в воду с одурманенным видом. Ровно тебя кто за рубаху тянет. Едва успел. Ты еще и отбивалась, как бешеная. Только сейчас я увидела, что щеку лиса прочертили 3 глубокие царапины. И тут же устыдилась. Давай выбираться отсюда. Вернемся домой, я все исправлю. И следа не останется. Снова ничего не будет нарушать красу твоего румяного личика. Наверное, стоило все же оставить тебя тонуть. Закатил глаза Совий. Я пожала плечами, мол, кто не успел, тот опоздал. Но охотник не ответил, высматривая что-то в глубине леса. Я тоже огляделась. И вдруг поняла, что больше не чувствую загробные жути, исходящие от насыпей. Теперь это были просто камни. «Нам туда». Охотник махнул рукой и первым двинулся по указанному пути. Я подхватила забытую корзинку и пристроилась позади него, радуясь, что на спине у лиса глаз нет, и он не видит, как я то и дело краснею и кусаю губы. Слишком живо еще было ощущение того, как прижимались друг к другу наши тела. Кто бы сомневался, что первым, кто встретится нам по возвращении, окажется именно Марий Болотник. Огненосец перегородил дорогу, рассматривая нас таким взглядом, словно мы были пауками. А он — родивой хозяйкой с тряпкой наперевес. Хотя вместо тряпки у Дейвоса было куда более опасное оружие. Черный матовый клинок, украшенный тускло поблескивающей вязью рун, казался продолжением его руки. Дейвос держал меч, обращенным к земле. Но видно было, что не успею я глазом моргнуть, как оружие взметнется в воздух и разрубит пополам хоть навью тварь, хоть глупую рогану, хоть грязного, как кикимора охотничка. «Как погуляли?» — сладко спросил Марий. Я раскрыла было рот, чтобы ответить, но лис меня опередил. Водичку пробовали. Рано купаться еще. Если только не дорожишь разными частями тела, которые от холода съеживаются. Что ж вы, Дейвос нарочито медленно осмотрел меня с головы до ног. В одежде искупаться решили. Вдруг так теплее было бы. Что взять с глупых сельчан, уж простите, великодушный магистр. Какой знающий молодой человек. Я ведь не называл своего статуса в школе никому в здешних местах. Счёл эти сведения ненужными. Оказывается, тут есть знатоки. Придется учесть на будущее. Учтите, магистр, сведения не бывают ненужными. Даже если так кажется, на первый взгляд. Двое мужчин скрестили взгляды, и я грешным делом задумалась, не улизнуть ли под шумок в свою избушку, пока эти недобрые молодцы выясняют, кто из них более молодец. Но Сови тоже хорош. С него вода пополам с грязью капает. На плече сломанный лук болтается, да на щеке кровь размазалась. А он туда же, против отдохнувшего и выспавшегося Дейвоса прет. Черный служитель между тем вскинул меч, лезвие замерло в воздухе. Отделив его от лиса, и Дейвос посмотрел на моего друга поверх тускло блеснувшего металла. Впрочем, нет. Он смотрел не на Совия. Его взгляд был устремлен на руны, легонько замерцавшие и снова погасшие. Затем, не опуская меча, Дейвос развернулся ко мне. Я как раз тянула Совия за рукав, намекая ему быть повежливее. Хотя бы ради того, чтобы я успела сбежать из приречья, если придется. Но попавшись на глаза болотнику, я замерла, как стояла. С вытянутой рукой, корзиной на сгибе локтя, капающей с волос водой и в куртке Совия, укрывающей меня до кончика носа. Марий снова посмотрел на меч. Руны замерцали, но вместо того, чтобы погаснуть, начали наливаться свечением. Оно разгоралось все ярче, и мне нестерпимо захотелось коснуться изящных завитков, провести по ним пальцами, ощущая прохладные выемки слов. Я опустила руку и шагнула к мечу, завороженная его зовом. Откуда-то звучал обеспокоенный голос лиса, но я только мотнула головой, упрямо не желая слушать, что он мне пытается сказать. Еще шаг. Марий уже не смотрел на меч. Его зеленые глаза засветились, отражая сияние рун. Губы мужчины шевельнулись. Я потянулась к клинку. Тонко свистнул рассекаемый воздух, и меч Дейвоса задрожал перед моим носом, недвусмысленно целясь в лицо. Он больше не светился. И я помотала головой, сбрасывая наваждение. В следующий миг накатило осознание того, что произошло, и я едва не присела от испуга. Меч среагировал на меня иначе, нежели на лиса. Он показал, что я другая. «Марий, расшалился твой меч что-то!» Раздался голос Даргана, и из-за спины болотника вышел второй Дейвос. «Давно заклинание обновлял. Вишь, чудится ему, что наша милая знахарка — нечисть!» Громобой крякнул, опустил ладонь на черный меч и без видимого усилия пригнул его к земле. Сердце гулко бухнулось в ребра и провалилось в пятки. Прошло бесконечно долгое мгновение, прежде чем Марий выпрямился и привычным движением вогнал рунический клинок в ножны за плечом. Насмешливо поклонился мне, окатил лиса непроницаемым взглядом и проговорил спокойно. «Для купания в реке есть более подходящее время. Уверен, пани Ясмена сумеет спасти вас обоих от такой неприятности, как простуда. Но в будущем. Извольте сообщать, для чего вы покидаете приречье. Иначе насморк окажется наименее значимой из ваших проблем». Марий повернулся к нам спиной и направился к дому головы, то и дело останавливаясь и заговаривая с деревенскими. «Да, похоже, не только меч, но и хозяин его переутомился», протянул Дарган, глядя вслед приятелю. Потом пожал плечами и посмотрел на меня сверху вниз. В глазах, окруженных сеточкой морщин, не было ни следа того огня, что громобой позволил мне увидеть при первой встрече. «Не серчай, лунница. Охота на навих тварей — смысл нашей жизни. И многие по первости забывают, что у жизни может быть много смыслов». Мужчина опустил широкую ладонь на мою макушку, улыбнулся отечески и не спеша направился следом за болотником. Мы с Совием переглянулись, и лис уставился в спину служителя. Нам только что недвусмысленно запретили покидать деревню, но больше ничего. Несмотря на странную реакцию зачарованного оружия Дейвоса. «Пойдем», — просипела я охрипшим голосом. «Царапины твои лечить будем». Сови только кивнул. А я вдруг поняла, что речи Мария Болотника сегодня для меня были просто звуком. Впервые моя кровь не скипела в ответ на его слова. Думать, отчего так, я не хотела. Переживаний для одного дня. И без того оказалось чересчур много. Мы с Совием медленно побрели в сторону, противоположную той, куда ушли чернокафтанники.